Следователь Васечкин. Петр Дмитриевич устал. День приближался к концу. А ощущение, что он сегодня так ничего толкового не сделал, только укреплялось. Звонила Ольга Степановна и сказала, что отпечатков пальцев на пузырьке нет. С одной стороны, хорошо. Значит, чувство, что эта красивая девушка не виновата, имеет место. С другой, плохо. Опять нет других подозреваемых. Ребята провели допросы актеров, сидевших за столом. Оказалось, что, как Васечкин и предполагал, все они, кроме Марьяны и Васи Свободы, из обслуживающего персонала гостиницы «Анизак». Гостиница подмосковная, элитная. Попасть туда можно только по рекомендации. И персонал выбирали тоже очень досконально. Если прочитать название справа налево, то получается «казино». В этой гостинице игры были необычные. Это не было казино в стандартном понимании. Здесь играли в мафию, в русскую рулетку с краской, в дурака на деньги. Более того, в морской бой с настольными морями для каждого игрока. Также здесь были и жмурки, но в голом виде. Прятки, но в специально устроенном парке с подземными туннелями. Здесь можно было поиграть и в дочки-матери, где тебе выдавали людей как кукол. А играющий сидел за тонированным стеклом и в микрофон, изменяющий голос, командовал своими куклами. Каждый номер в гостинице состоял из трех комнат. Первая – спальня, вторая – гостиная, третья – игровая, где стоял крутящийся стол. Лежали карты, маски и другие приспособления для игры. Гостиница большая, новая, имела огромные панорамные окна. Так как она стоит буквой «П», то теоретически кто-нибудь мог видеть все происходящее в номере напротив, но никто ничего не видел. Это подтверждает исследователь Сан Саныч. Также никто не признался даже частному детективу. Вроде бы ничего криминального. Но после прочтения всей этой информации об игрищах богатых, Пете захотелось помыться. Теперь понятно, почему полицейским не дали там нормально работать. Пробубнил себе под нос следователь Васечкин. Он даже обрадовался, когда в дверь постучали и зашел Макар. «Шеф, сейчас такое расскажу!» Но ему не дали договорить. В дверь вломилась пьяная парочка, наперебой крича. «Не слушайте ее, товарищ следователь! Она пьяная! Она будет говорить чушь сейчас, как я утром!» Кричал Вася Свобода, в одной руке держа бутылку, другой показывая кому-то невидимый кулак. «Я хочу признаться, я 3 года молчала и мучилась, каждую ночь мучилась!» Кричала Анна Заливная, держась одной рукой за Васю, а в другой неся свои леопардовые туфли. «Не, ну, Вась, я правда, ну, может, не каждую, но через ночь где-то!» Я точно не помню, с какой периодичностью, но мучилась однозначно. «Я считаю», – Вася показал Анне рукой замолчать и обратился к Васечкину, «что не стоит вам допрашивать подвыпившую даму. Они такие, ну как сказать, впечатлительные». «Вася, я в норме, я же лошадь». Данное утверждение очень походило на правду. Даже босиком Анна была ростом с Василия. Огромная грива была убрана в конский хвост. Ну а леопардовая расцветка ее костюма говорила, что лошадь-то пятнистая. «Я могу еще ведро выпить!» «Так, замолчать всем!» – скомандовал Васечкин своим баритоном. И уже чуть тише продолжил. «Сейчас!» «Все по своим комнатам. Спать. С признаниями, кто убил Кеннеди, где золото Колчака, завтра в рабочее время». «Но у меня повестка!» – возмутилась Анна, тряся в воздухе каким-то мятым листком. «Анна Николаевна, следователь тоже хочет отдохнуть!» – встрял в разговор Макар. «Вы несколько опоздали. Давайте завтра. Петр Дмитриевич примет вас в любое удобное для вас время». На этих словах Василий поклонился, как делают артисты на сцене, и, подхватив немного растерявшуюся Анну, вывел ее из кабинета. «Фу!» – сказали Васечкин и Макар одновременно, и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. выходило напряжение этого трудного дня. Высмеявшись вдоволь, Васечкин спросил. «Ну что ты там мне принес?» «Я принес тебе сына Облачных», – похвастался Макар. «Ничего себе! Вот так вот и принес?» – не поверил Петя. «На блюдечке, с голубой каемочкой. Но для начала ответьте мне, шеф, какое полное имя у сокращенного Егор?» «Игорь!» – включился в игру Васечкин. «Я тоже так думал. А вот и нет. Георгий!» Макар сказал это таким тоном, будто раскрыл большой секрет. Даже от гордости немного выпятил грудь вперед. «И?» – спросил ничего не понимающий Петя. «Шеф, но от вас я этого не ожидал!» Немного обиженно сказал Макар и положил перед Васечкиным папку. «А другое, производное от Георгий, какое?» «Да ты что!» – сказал следователь и даже присвистнул от удивления. «Я хочу его видеть!» В эту минуту прозвучал стук в дверь. «Ну, шеф, если это он, то я вас боюсь!» – сказал Макар и вытер со лба проступивший от страха пот.